Глава 9. Песок не сказать, что смягчил падение. Коленке опять не повезло. Я часто заморгала, вглядываясь в темноту. Из глубин души рвалось подслушанное у Блесса ругательство, но звучащие неподалеку приглушенные голоса заставили меня сдержаться. Почему-то. Интуиция. Повезло же так перенестись. Меня от присутствующих на пляже людей отделяли кабинки для переодевания, наличие которых вообще никак не помогало сориентироваться. Вверху загадочно мерцали звезды, шумели волны, и вода казалась подсвеченной. Ночная иллюзия, но красиво, и иголки плохого предчувствия впиваются в кожу. «Луна, неужели на сегодня еще не все? Может, хватит уже?» На этой раздраженной мысли за кабинками что-то вспыхнуло совсем не иллюзорно. Поморщившись от боли в содранной коленке, я осторожно выглянула и про себя повторила один из самых виртуозных оборотов Блесса. Там появился знак. Один из тех таинственных знаков, о которых я пока почти ничего не знала, но из-за них убили Эви. Уже поэтому происходящее мне категорически не нравилось. Поверх знака лежало тело. Блин! Со своего места я не видела, кто там. Только ярко светящийся символ, непонятная загогулина в круге огня. «Ну как?» — лениво спросил голос, обладатель которого, похоже, был на пляже раньше. «С каждым разом все лучше. Особенно приятно, что этой ночью почти все спесивые засранцы остались без своих сил, а таким никчемным нам ничего не делается. Магия, никаких обязанностей и без влияния Луны». Они рассмеялись. А у меня сердце безумно колотилось где-то в ушах, и приходилось изо всех сил сдерживать дыхание от страха, что меня услышат. Поймают, а я им даже противопоставить ничего не смогу. «Я их видел сейчас», — протянул тип, который, похоже, заправлял всем у преступников. «Такие разряженные и жалкие. Обидно, что не удастся посмотреть на их лица, когда мы получим нужный результат». «Да, это было бы забавно». Шаги по песку. «Ладно, заканчивайте здесь, а мне пора». Я не видела, в какую сторону он ушел. Или не ушел, а просто исчез. Маги ведь так умеют? Спрошу у Блесса. Или у Юлисы. Некоторое время основным звуком оставался шум волн. Меня начало трясти от усталости и паники. «Блин, лента зацепилась. Помоги. Сейчас». Еще немного тишины. За эти мгновения я успела осознать, что маленькая вечерняя сумочка, которая была со мной на празднике, пропала неизвестно куда. То есть вызвать магов или кого там я не смогу, связаться с Блэсом не смогу тоже. Ну, совсем сказка. «Эй, ты куда?» Вторгся в мысли голос, который прямо сейчас звучал громче, чем шепот. «Ничего страшного же не случится, если прогуляться вдоль берега». У второго прорезались оправдывающиеся нотки. «Я с детства мечтал увидеть океан». «Закончится все, и сможешь хоть каждый день менять виды», — буркнул второй. «Идем». Они исчезли. Если насчет первого я сомневалась, то эти двое просто взяли и исчезли. Осталось ощущение, что я чего-то не заметила, упустила. «Ладно, не сейчас». Я перевела дыхание. Приближаться к знаку и телу было страшно. Я и не стала. Основная задача сейчас — выбраться и позвать тех, кто разбирается в магии. Будет хорошо, если я справлюсь хотя бы с этим. Приняла решение и пошла в сторону, противоположную от места жуткой находки. Если повезет, наткнусь на патруль. Им должны были сообщить о моем исчезновении. Или на хоть кого-нибудь с мобильным. Меня кто угодно устроит. Передвигаться по песку на каблуках оказалось тем еще удовольствием. Хоть бы раз треклятые способности принесли пользу и переместили меня в нужный момент и в правильное место. Реальность не то чтобы рассыпалась брызгами, но стала какой-то другой. Это заставило меня остановиться. Успела проклюнуться робкая надежда вот прямо сейчас оказаться где-нибудь поближе к Блессу. Ладно, хоть кому-нибудь знакомому и желательно не мечтающему меня убить. Уже было бы неплохо. Увы, надежда оказалась напрасной. Я осталась стоять на том же месте. Только каблук глубже провалился в песок. Передо мной, прямо впереди, я даже краем подошвы его касалась, разлилось по песку светящееся грязным медное пятно. Магическая эрозия, или как там они называют эту штуку, очаг возник прямо на моих глазах. Сдерживаться больше не было сил, и я выдохнула ругательство. На секунду стало даже легче. Хотя бы кончик языка перестал чесаться. Каблук провалился глубже, уничтожая и без того шаткое равновесие. Следующее ругательство я почти выкрикнула, падая прямо в очаг. Ожидала боли, ожога, и ведь помню, как это было в прошлый раз. Но ничего такого не произошло. Хотя я, без сомнения, упиралась ладонями точно в грязно-медное пятно. «Ух!» — перевела дыхание. Осознала, что могу свободно дышать, все нормально, ничто не мешает. Отлично. Подумывала аккуратно встать, но как раз заметила, что мои руки знакомо светятся белым. Маг жизни. Ну да. Неужели это и с очагами работает? Словно в ответ на мой вопрос, пятно начало гаснуть, стремительно блекнуть и в конце концов рассыпалось безобидным песком. Будто и не было опасности, будто я не рисковала сгореть заживо. Частое шумное дыхание мешало соображать, и сердце опять грохотало в ушах. «Кто там?» Ворвался в обезумевшую реальность знакомый голос, который, впрочем, я совсем не ожидала здесь услышать. «Не Жанна? Мне кажется, или это правда ты?» «Рик?» Кое-как справившись с эмоциями, я встала и отряхнула ладони. «Что ты тут делаешь?» «Ты же сама меня пригласила». Теперь его стало видно. Может, я не узнала его в зале, потому что до сих пор ни разу не видела в строгом костюме? Терренс не смог прийти, но Игорь где-то здесь. В смысле, там. Друг детства неловко повел плечами и указал куда-то в непонятном направлении. Или это была просто вежливость, и нам не стоило приходить? Блин. Я опять выгляжу зазнавшейся стервой. Но прямо сейчас, если честно, мне было плевать, как я выгляжу. Конечно, стоило. Прости. Я так испугалась, что чудом не забыла свое имя. Добравшись до меня, Рик осторожно меня обнял. Будто опасался помять платье или меня. Он стоял прямо там, где минуту назад разливался и угрожал спалить все живое очаг. На том же месте. Сейчас от опасного магического явления не осталось и следа, и Рик не видел, как я с ним справилась. Он не сможет ничего подтвердить. Зато знак и, вероятно, труп на месте. Самое время перестать восторгаться своими чудесными способностями и сосредоточиться на действительно важном. Где все? И без того почти неощутимые объятия распались. Друг отступил на шаг. «Тебя ищут». Там такой переполох. Все страшно перепугались. Представляешь, оказалось, что это какая-то особенная ночь, и многие маги не могут пользоваться даром. Тот тип, ну, с которым ты говорила перед тем, как пропасть, первый рванул за тобой. Только вышел за дверь, а его чуть не поджарило. Рик тараторил так, что с трудом удавалось разобрать слова. Его щеки раскраснелись. Потом они вызвали магов, которые все же остались силы, и вместе с ними тебя ищут. Но где-то не здесь. А ты почему пошел? Я уже почти пришла в себя, почти придумала, что делать. «Что мне станет?» — отмахнулся друг. «Я же не маг, и я на самом деле за тебя испугался». Блин, он даже не понимает, как это работает. И что погиб бы, попади он в очаг. Похоже, мне больше не следует приглашать сюда людей из Рейтвуда. Лучше буду видеться с ними там, для них же лучше. «Идем». Я сжала его мягкую ладонь. «Надо найти магов. Здесь недалеко случилось кое-что». «У меня есть мобильный, помнишь?» Он с таким важным видом вытащил смартфон из кармана, что в другой момент я бы обязательно улыбнулась. Может, даже подколола бы. «Просто скажи номер». Ох, нет, я точно какое-то недоразумение. Не Жанна? Готова спорить, Рик сейчас мысленно меня потряс. Кажется, что? Нельзя, чтобы я звонил кому-то слишком важному? Блин. Мостик между Кейтсом и Рейтвудом из меня такой себе. Шаткий. Я не помню номер, практически всхлипнула. Мы с Риком обменялись растерянными взглядами. Смартфон, который мне выдали, уже включал список основных контактов, мне даже в голову не пришло их заучивать. Зря, как выяснилось. Но кто мог предположить? Как раз собиралась задать Рику глупейший вопрос. А помнит ли он, с какой стороны пришел? Но меня опередили. «Эй, вы там! Живо замерли! Служба безопасности Кейтса, держите руки на виду!» И в кошмаре не могло привидеться, что я обрадуюсь Кайдену как родному. Разве что на шею к нему не бросилась. И то исключительно потому, что нас разделял перепуганный Рик, а доступ к главному безопаснику Кейтса преграждали сразу 3 золотистых пса. Что может быть лучше? Но порыв я сдержала. «Собачек выгуливаешь?» Вопрос был нужен, чтобы они услышали мой голос. Свет фонаря ударил прямо в лицо, вынуждая болезненно щуриться. Но за секунду до этого меня дернули в сторону и крепко обняли. «Не Жанна. Блэс». Ненадолго я позволила себе уткнуться носом в его плечо. Ну вот, все хорошо закончилось. Для меня, по крайней мере. «Как же ты нас всех напугала!» Я сама до смерти перепугалась. Вывалилась на пляж, а там знак и тело. Немая сцена. Магам новости, но совершенно не понравились. Только собачки с интересом обнюхивали Рика. Очевидно, он им нравился. «Где?» Практически разом отмерли безопасники. «Там, за кабинками», — махнула в нужную сторону я. После 3 подробных рассказов о случившемся и 10-минутного пути через пляж мы с Блэсом наконец очутились дома. Лично я еще и в горячей ванне. Умиротворение, впрочем, длилось недолго. «Эй!» «Да брось!» — отмахнулся главный маг Кейтса Иньего. «Тебе за меня еще замуж выходить!» На мой обнаженный взгляд — это совершенно не повод вламываться ко мне в ванную, но сил спорить с упрямым магом не было совершенно. Я обозрела плотное покрывало пены, надежно скрывающее все интересное, и успокоилась. «Ты как?» Блэс принес аптечку и уселся на край ванны, чтобы заняться моей коленкой. «Ай!» — позволила себе пискнуть. «Не дергайся, надо убрать грязь из ссадины». Возможно, там осталось несколько песчинок. «Ай! Вск! Лучше бы он их там и оставил!» «Было почти чудесно, пока ты не пришел и не начал меня мучить!» «Луна!» Он поцеловал место рядом с ранкой. Когда нет одежды, ощущается все иначе. Я с трудом поборола желание спрятать ногу под воду и самой с головой туда спрятаться. «Знаю, это невыполнимая просьба», — зашептал жених, успевая щекотно тереться носом о влажную кожу. «Но не пугай меня больше так. Я не могу тебя потерять». «Чего ждать от Кайдена?» «Да, я отвратительно неромантична и испортила момент. Ничего не поделаешь». «Перед тем, как ты пропала, он был очень тебе благодарен». Мой маг выпрямился и улыбнулся уголками губ. «Я исчезла прямо перед его носом». Ответ Блэса вызывал здоровый скепсис. «На глазах всех гостей». Выжидающий, полный сомнений взгляд не поколебал его спокойствие. «Новолуние», — едва заметно пожал плечами Блэс. «А ты, к тому же, еще не освоилась с магией». Но Кайден видел... Именно это он и видел. И вместе со всеми беспокоился за тебя. Странный взгляд на произошедшее. Как в кривом зеркале. Но я заживила очаг. Намеренно? Блэс изобразил заинтересованность, но изобразил чересчур явно. Не совсем. Я немножечко сникла. «Сможешь это повторить?» — напирал маг. Тяжело сглотнула. «Не уверена», — признал неохотно. «Нет». «В таком случае не понимая, о чем мы сейчас говорим. Подавшись ко мне, Блэс поцеловал меня в макушку. С одной стороны, это успокаивало, но и раздражало, что он никого, кроме себя, не слышит. Так что я ответила, тоже чуть сместилась и мстительно намочила его все еще идеально белоснежную рубашку. Пакостно улыбнулась и поспешила скрыться под пенным покрывалом. Ему на мне жениться. Пусть знает, что я не идеальная. Если ты так вздыхаешь с мыслями о том, чтобы вернуть меня Луне, то там возвраты вряд ли принимают, — заметила я осторожно, глядя на него из-под полуопущенных ресниц и пытаясь разгадать выражение лица. Безуспешно. Это немного нервировало, если честно. «Трудно сдержаться, когда ты так близко», — медленно произнес он. А потом поднял на меня взгляд, и я утонула в чем-то темном, горячем, обжигающем. «Поздно, Нежана. Я не отдам тебя даже Луне». В сонную тишину вторгся шелест упаковки. Я разлепила глаза и застала странную картину. Блэса нигде не было. Зато у окна горкой лежали коробки, и Ната их вскрывала одну за другой. Старалась сделать это тихо, но бумага на некоторых все равно шуршала. «Простите, мисс Нежана!» — бодро протараторила наша домашняя фея. «Я не хотела вас разбудить!» Судя по тому, что в окно били яркие солнечные лучи, время было уже позднее. А рядом с Наттой валялась куча всякой дребедени и несколько приготовленных мусорных мешков. Значит, она занималась этим давно. «А что происходит?» — осторожно уточнила я, садясь и протирая глаза. «Подарки на помолвку!» Не скрывая раздражения, Натта широким жестом обвела горы добра. Мистер Блэс приказал разобрать и избавиться от всей ерунды. Я в который раз явственно ощутила, что не вписываюсь. Согласна, смесь для аромалампы под названием «Попробуй страсть» — такой себе подарок. Но там были и всякие сертификаты, домашняя утварь, даже тапки. Блэс же велел отложить подарки от бабушек и деда, а остальное, не глядя, отнес к хламу. Вот что значит парень, у которого с рождения было все. Главное не вспоминать про закрытые учебные заведения и навязанный долг. Блин, уже вспомнила. Окончательно запуталась. Натта как раз извлекла из очередной коробки деревянное ожерелье, очень симпатичное. У меня сердце протестующе ёкнуло. Неужели это тоже выкинут? «Мисс Нежана, тут записка с пожеланием счастья. Подписана для вас». «Можно я его оставлю?» — прозвучало слегка жалобно. «Будто я не невеста хозяина дома, а поберушка, стоящая у стены». «Конечно, вы можете взять все, что хотите». Пальцы скользнули по гладкому дереву. Так красиво. И почему-то показалось, что ожерелье очень старое, хотя это чушь, конечно. Я видела, на пляже продают похожие. Не точно такие, но я их особенно и не рассматривала. Раз записка только для меня, наверняка безделицу купил Рик, или Игль, или Тернс передал. Я поймала себя на том, что улыбаюсь. Поглаживание крупных гладких бусин замечательно успокаивало. Расстаться с остальным, что замыслила выбросить Ната, оказалось уже не так сложно. Она шутила, что на свадьбу нам надарят пинеток и всякой ерунды якобы для первой брачной ночи, чтобы разворачивать и краснеть. Или же хохотать в голос. И разъяснила, что в круге, где у всех есть все, что душе угодно, как-то повелось подкалывать подарками. Всерьез что-то дарит только семья. Почему-то подумалось, что человек, купивший для меня сувенирную безделушку и написавший несколько искренних слов, наверное, считает себя моей семьей, и это оказалось очень приятно. Опять меня занесло непонятно куда. Еще немного таких мыслей и проглядела бы подарочек от Ирис. Как я поняла? Ну, просто он был адресован лично Блэсу. Желали ему быть несчастливым со мной, но найти себя с более подходящей девушкой, а преподнесли рыжую куклу, размалеванную красной помадой и изодранную, где это только возможно. Клочки волос и одежды. Шутка, конечно, но шутка злая. В Впрочем, я решила не заострять на ней внимание. «Известно что-нибудь о вчерашнем?» — осторожно спросила Нату, пока она незаметно для меня убирала обидный подарок в мусорный мешок. «Разве что магам, которые занимаются расследованием». «Ясно. Придется ждать Блесса. И еще вопрос, захочет ли он рассказать? Толку сейчас об этом думать?» С удовольствием бы провела день, разбирая с Натой подарки. На мой взгляд, это весело, даже если большую часть добра придется выкинуть. Мне не помешает привыкнуть, что с некоторых пор не все вещи имеют ценность, только лучше. В момент этой мысли я поймала себя на том, что машинально поглаживаю деревянные бусины, но полноценно влиться в процесс не успела. Разум шарахнуло воспоминание. «Рик! Вчера на пляже, когда появились маги, я напрочь забыла о нем. Так стыдно мне не было даже за липкие руки. Я уже искала в смартфоне нужный контакт. Сердце застыло и грозило вот-вот холодным камнем рухнуть на дно желудка. «Нешка!» Голос друга звучал бодро. «Хорошо, что ты позвонила, а то я уже сам хотел тебе звонить». «Ага. Выдыхаем. Дышим». «Ты в порядке?» «Не только голос. Я, кажется, вся звенела от беспокойства. Нормально добрался?» «Один из друзей твоего жениха организовал нам с Игель Слоттерс с водителем». Рик, кажется, был доволен и воспринимал прошлый вечер как захватывающее приключение. «Слушай, эти маги, оказывается, нормальные ребята». В зеркало увидела, что улыбаюсь. «Да. Так вот, я чего хотел. Заглянешь к нам в библиотеку? Только эту свою подружку Анишу не бери. По мне, так она ничего, но у Зени от нее глаз дергается». Я прыснула и почувствовала, как понемногу уходит напряжение. «Обязательно», — заверила я друга. «Как-нибудь». «Нешка, ты это... лучше побыстрее. Я тут кое-что нашел и хочу тебе показать». «Что именно?» Вряд ли у него могло быть что-то важнее трупа в непонятном знаке. «Мы тут старые книги сдаем в утилизацию. Скоро все совсем автоматизируют и переведут в специальные планшеты. Ну, ты это лучше меня знаешь». Он ненадолго запнулся, сглотнул. «Зейн не бесится, а мне даже нравится. В общем, я тут немного читал, но и вычитал кое-что невероятное. Нешка, ты должна это увидеть». «Завтра постараюсь к вам заглянуть», — сдалась я, в основном потому, что хотела сохранить старые связи как можно более крепкими. «Твоя находка же терпит до завтра?» «Конечно! Я пока убрал это подальше от чужих глаз». Показалось, что Рик чрезвычайно доволен собой. «Буду ждать тебя завтра». Я оставила мобильный на туалетном столике и направилась в ванную. Не то слишком частое применение магии сказалось, не то с бешеной скоростью сменяющие друг друга события оставили меня без сил, но я чувствовала себя бесконечно уставшей. Мешки с подарками, обрывками бумаги и порой даже для меня грубыми шуточками унесли и сразу увезли на уничтожение. Вместе с Наттой, когда она покидала мою комнату, я спустилась в гостиную. Пальцы так и чесались набрать Блессу, но я решила не быть назойливой и дождаться его. Кажется, всего на минуточку присела на пухлый диван. Прилегла. И даже не заметила, как уснула. Чтобы проснуться от звука хлопнувшей двери. «Блесс!» Несомненно, все это время ходила по делам Ната, забегали к ней на кофе охранники, доставляли всякую ерунду. Но отреагировала я лишь на появление жениха. «Магия!» Потерла глаза и с некоторым удивлением откинула плед с очаровательными кисточками. «Ну что там?» Лидер элит улыбнулся краешками губ, не спеша приблизился ко мне и оставил на губах короткий поцелуй. «Привет», — пробормотал, украдкой втягивая носом мой запах. Стало немного совестно. «Я тоже с самого утра хотела тебя увидеть», — призналась я, обняла его и наверняка оставила несколько помятостей на идеальном костюме. Не только из-за новостей о вчерашнем. Точно? Как можно заставить дрожать одними объятиями? Но Блэс прижимал меня к себе, медленно терся носом о волосы, и я дрожала, а внизу живота едва ощутимой тяжестью собиралось приятное тепло. «Еще как!» — выдохнула искренне. «Ладно, я купился», — усмехнулся маг и, дразня, поцеловал меня в подбородок. «У меня для тебя подарок в Слоттерсе». Девушка, немного мечтающая о романтике, во мне пересилила ответственную невесту мага. «Почему он до сих пор в Слоттерсе?» — провокационно прищурилась я. Блэс рассмеялся, стряхивая из себя усталость прожитого дня, и скомандовал. «Жди здесь. Сядь на диван и закрой глаза. Обещаю, тебе понравится». «Ладно». Я послушно плюхнулась на еще теплое место и зажмурилась. В ожидании теребила кисточку от пледа. Тихо-тихо открылась, и снова закрылась дверь. Слух уловил осторожные шаги. Губы невольно выдали улыбку. Кажется, я сейчас усвоила одну простую истину. С близким человеком даже в жуткие моменты хорошо. По пальцам скользнуло что-то мокрое, и потом в них радостно задышали. «А?» Распахнула глаза. Прямо у моих ног вилял хвостом и блестел глазами золотистый щенок. «Блэс!» Я захлебнулась эмоциями. «Ну, ты же хотела!» Улыбка жениха выдавала смущение. Пункты из плана «поехать в питомник» и «выбирать» мы пропустили, но так даже лучше. Получается, что еще одно близкое существо в жизни мне подарила сама судьба. Именно это, без выбора. Влажные черные глаза меня уже покорили. Эмоции счастливым смехом выплеснулись наружу. Я подхватила щенка, только фыркнула, когда он лизнул меня в щеку. «Луна, я так тебя люблю!» «Ой!» Мой маг вдруг стал серьезным. «Меня или его?» — спросил дотошно. «Тебя», — призналась краснея от макушки до ключиц. «С ним мы пока мало знакомы, но он мне уже очень нравится», — Блэс кивнул. «Оно и правильно. Он мне уже признавался в чувствах. Сейчас была моя очередь. А я-то думала, что не готова. Трусиха». «Его зовут Джир», — представил нас главный маг Ньега. «На самом деле там длиннющее имя и такая родословная, что даже я чувствую себя плебеем. Но если тебе не нравится, можешь назвать пса по-своему. Нам все еще готовят документы, просто мне не терпелось привести его тебе». «Что ты, мне очень нравится!» Джир радостно фыркнул и полез носом куда-то мне в ухо, но на полпути запутался в волосах и обиженно засопел. Кажется, он и понятия не имеет, что у него родословная, и вообще он не просто пес. «Тогда нам понадобятся всякие собачьи штуки и человек, который будет с ним гулять». Блэс оставался верен себе, то есть брал лучшее и в первую очередь старался все удобно организовать. «Гулять я сама буду», — попробовала вклиниться в его стройный план я. «У тебя уже сейчас насыщенная жизнь», — мягко напомнил жених. «Ты не всегда сможешь. А он заслужил нормальный режим, а не наше магическое безумие». «Ох, точно. Самое время перейти к вопросам закона и магии». Будущий муж, кажется, тоже об этом подумал, потому что именно об этих вопросах и заговорил, пусть и немного с другой стороны. «Помнишь, вчера на пляже с магами были такие же собаки? Только взрослые, разумеется». В этом месте я поспешно кивнула. И он тоже кивнул. Приятно оказалось почувствовать, что наши мысли иногда немного сходятся. «Порода называется золотистый кейсен. Они достаточно крупные, дружелюбные, идеально обучаемы и сверхчувствительны к магии. Поэтому так популярны в Кейте. У одного Кайдена таких трое». Я выпустила щенка, и теперь он с упоением обнюхивал диван. Покосилась на Блэса, но он сохранял привычное спокойствие. Сердце ощутило легкий укол. Какая же холодная атмосфера была в его семье, если у него даже обычной для этого круга собаки не было? Ты видел его сегодня? Кайдена, я имею в виду. Да. Жених как-то по-особенному улыбнулся. Они с Риной передавали тебе еще поздравления и настойчиво интересовались, воспользовались ли мы чем-нибудь из подарков ночью. Вспомнила некоторые экземпляры и чуть не покраснела. «Значит, я теперь почти подруга, а не выскочка из Рейтвуда», — уточнила я на всякий случай. «Как видишь», — развел руками Блэс. «Даже у непробиваемого Кайдена есть слабость, а ты умудрилась ее спасти. Их». «Удачно получилось. Случайность, я ни при чем». «Ставили на него, как на лидера элит», — добавил еще неизвестной мне информации Блэс. «Меня выбрали исключительно из-за фамилии». «Ладно, проект с островами тоже получил некоторую поддержку». «Хотя бы он не зазнайка. А слабости у этих магов удивительно приличные и предсказуемые». «Тело в знаке... труп». Блэс встал за моей спиной и прижался подбородком к макушке. «Очередная юная жительница бедного круга, которая мечтала чудесным образом получить магию, а вместе с ней деньги и все сопутствующие радости». Меня окатило его глухим раздражением. И он это понял, потому что сразу же отшатнулся и пробормотал. «Прости». «А знак?» Важнее казались подробности происходящего, чем уязвленное самолюбие, которое, кстати, не было уязвлено. «Это какой-то древний символ? Магический?» «Да нет!» Уверенно он поморщился. «Скорее всего, новое изобретение. Наверное, эти типы разработали его специально для своих дел. Во всяком случае, нам он неизвестен». «И ведь работало. Как я поняла, знак служил идеальным проводником. В каждом есть немного магии, эмоции, желания, сама жизнь. Жертва умирала на нем, и знак вытаскивал из нее все, что возможно, и преобразовывал это в магию. Настоящую магию, которой можно было пользоваться. Можно, но противно. Однако кто-то решил, что все средства хороши. О деятельности неизвестных мерзавцев уже было известно несколько месяцев. Однажды даже удалось накрыть их лабораторию, но глобальных результатов это не дало. Кайден предполагал, что те маги копят силы, чтобы сместить нынешнюю элиту Кейтса, и аккуратно тряс своих же. Тех, кто вызывал хотя бы небольшие подозрения. Пока без каких-либо результатов. Блэс же придерживался иного мнения и считал, что преступникам нужна магия ради самой магии, красивая жизнь и все такое. Кто-то из них двоих прав. Или нет? «А это не может быть магия Зарнов», — осмелилась предположить невероятное я. «Ну, знак». «Нет, Неш», — вздохнул жених. «Но находился он хоть и близко, но на таком расстоянии, что я не почувствовала его дыхание. Они не пользовались ничем таким. Их силы были в основном завязаны на природе». «Правильно». Потому природа и обезумела с уничтожением коренных жителей этого измерения. «Кстати, я думаю, ваши преступники не маги», — вспомнила еще одно важное. «Плохо, что только сейчас вспомнила. То есть не с минимальным уровнем дара, а вовсе без него». «Исключено». Блэс и не подумал отнестись серьезно к моим словам. «Другого никто и не ожидал. Но я не сдаюсь легко». «Вот скажи, какова вероятность, что в Заоре, Рейтвуде или в сердцевине Ньега родился хотя бы минимально одаренный, а его просмотрели?» — спросила я, игнорируя и отвлекающие руки жениха на моих плечах, и тот факт, что его подарок до половины залез под плед и увлеченно грыз там кисточку. «Исключено», — с той же уверенностью повторил Блэс. «Вот именно», — объявила я победно. Пока пряталась, я подслушала их разговор. Ничего серьезного, и я вчера дважды рассказала об этом Кайдену, но только сейчас поняла, что это очень даже серьезно. Они говорили, что не видели раньше океан. Понимаешь, что это значит? Эти типы не из Кейтса и не из Мерверна. Руки с моих плеч убрались. Так-то лучше. Не то чтобы они мне там мешали, но то, что Блэс наконец воспринял мои слова всерьез, нравилось больше прикосновений. Хотя и его прикосновения мне тоже нравились. «Нежана, ты уверена, что ничего не напутала?» — осторожно уточнил он. «Полностью». «Хорошо, я поговорю с Кайденом». Сны мне снились редко, и те смазанные картинки, которые утром не вспомнишь. Но сегодняшний был яркий. Он врезался в сознание, бил по эмоциям, отчетливо отпечатывался в памяти. Остров. Он еще не стал черным, но я его узнала. И уже в этот момент задохнулась от ужаса. Хотя технически меня там не было, стало быть, и сделаться со мной ничего не могло. Нечего бояться. Не было, и в то же время была. Где-то там грохотало, горели деревья, что-то ломалось с треском. От криков звенело в ушах. На темную воду упали лунные блики, прокладывая серебристую дорожку, и мужчина в лодке интенсивнее заработал веслами. Напротив него, нервно закусив губу, устроилась женщина в полупрозрачном платье. А у ее ног, уложив голову с рыжими кудрями ей на колени, свернулась девочка, поверх пижамы укрытая не слишком чистым одеялом. Девочкой была я. И бесплотным наблюдателем тоже была я. Попробуй тут не сойти с ума. И все-таки, я думаю, мы должны были освободить остальных. Женщина беспокойно поерзала, и лунный свет красиво подсветил веснушки у нее на плечах. Мои собственные мне никогда не нравились, но незнакомке шло. Она вся казалась сладкой, мягкой и воздушной, как карамельное пирожное. Даже это чересчур откровенное платье ее не портило совершенно. «Времени не было», — сквозь зубы бросил мужчина. «Риард Лидл со своими людьми уже подошел к Зорт-Витиссе с северной стороны. Ты себе не представляешь, какое у них оружие. Я сам слышал, как он сказал, что к полуночи от Зарнов останутся одни воспоминания. И знаешь, я склонен ему верить». Мужчина мне тоже кого-то напоминал. Я еще не поняла, кого именно, но не покидала ощущение, что мы виделись не раз. «Но другие девушки», — опять начала его спутница. «Ты готова отдать за них жизнь?» — грубо прервал он. Она даже ради приличия на секунду не задумалась. «Нет». Словно дождавшись этого ее решения, остров страшно вспыхнул. От ярких отсветов вода показалась оранжевой. На секунду я подумала, что она тоже горит, но нет, вода не горела. Беглецы успели убраться достаточно далеко, чтобы их не задело. Лодку сильно качнуло, ну и все. Лицо женщины исказило гримаса ужаса. Страшные звуки, которые я не должна была слышать из-за расстояния, но почему-то все равно слышала, исчезли. Зато мою спину опалило. Как оказалось, у незримого присутствия есть свои плюсы и минусы. «Нежана!» «Неж, просыпайся!» В голосе Блэса смешались нотки смущения, растерянности и беспокойства. «Это только сон. Тебе приснился кошмар!» Я медленно осознала, что кричу, а потом утыкаясь мокрым от слез лицом в его пушистый халат. Кажется, жених только что вышел из душа, мокрые волосы пребывали в непривычном беспорядке, а под халатом ничего не было. Но спросонья как-то не до смущения. Сердце стучало так, словно пыталось проломить ребра. «Нежа», — пробормотал маг, сжимая меня крепче. «Все, уже все». Кажется, он предпочитает холодный душ. Прямо сейчас я совершенно не возражала, исходящая от него прохлада и меня бодрила. Возвращала равновесие и способность соображать. «Это был мой первый кошмар», — призналась я хрипло, за что получила поцелуй в нос и улыбку. «Что снилось?» «Остров Зарнов», — я облизала сухие губы. «Как его взорвали». С шумным вздохом Блэс отпустил меня и поднялся. «Это я виноват. Не стоило грузить тебя всякими ужасами». Про себя я фыркнула, как будто у него был выбор. «Неж, серьезно». Блэс уже нацелился на дверь в ванную, но по пути обернулся и внимательно посмотрел на меня. «Что произошло, то произошло. Ничего не изменишь. Мы должны двигаться дальше. Я в порядке, честно. Даже кивнула для большей убедительности и выдала извиняющуюся улыбку. Никогда не была такой впечатлительной. Он скрылся в ванной, где, видимо, ждала приготовленная заранее одежда, а я думала, сводила концы с концами. В реальности спина была в порядке. Я вся была в порядке, если не считать промокшей насквозь пижамы и точно такого же одеяла. И трясло все еще немного, но розоватый восход за окном и плещущаяся синева вот понемногу возвращали спокойствие. Остров по-прежнему было не жаль. Что-то хорошее во мне требовало сочувствовать, может, даже мучиться угрызениями совести от того, что выхожу замуж за внука убийцы, но заставить себя не получалось. Наверное, я плохая, нерадостное открытие. Зорт Витиса. Наверное, так назывался сам остров или город на острове. Надо узнать точнее. Блэс не упоминал при мне это название, никто не упоминал, оно возникло во сне. Но ведь так не бывает. Вероятно, я где-то его слышала. Взгляд упал на деревянное ожерелье на столике у кровати, и меня словно молнией шарахнуло. Точно такое же было на шее женщины в моем сне. А у малышки рыжие волосы, как у меня, и я немного чувствовала себя ею. Или у меня едет крыша. Тронула пальцами гладкие бусины. «Кто мог мне его прислать?» «Ну ты как?» Блэс появился в спальне, на ходу надевая строгий серый пиджак. «Умойся, буду как новенькая», — заверила его. И уже собралась приступить к воплощению правильного решения в реальность, но он меня остановил. «Могу я тебя кое о чем попросить?» «Конечно». «Помолвка прошла не совсем по плану, и я не успел подарить тебе ожерелье». Странно было заметить деревянную безделушку и не обратить внимания на драгоценные камни в бархатной коробочке, пока Блэс на нее не указал. «Не могла бы ты сегодня в нем сфотографироваться? Необходимо, чтобы все увидели, что правила соблюдены. Знаю, это совсем не романтично». Пришлось вернуться, чтобы поцеловать его в щеку. И отказывать себе в удовольствии погладить ладонями его лицо я не стала. Испариться посреди праздника тоже было неромантично, так что без проблем. Отлично. Блэс потихоньку выдохнул. Он что, серьезно ждал, что я психану? Фотограф будет здесь в 10. Не волнуйся, это не займет много времени. Я кивнула и скрылась в ванной. Предстояло привести себя в порядок. Наверняка же все, кто жаждет увидеть меня в помолвочном ожерелье, будут искать, к чему придраться. Не собираюсь доставлять им этого удовольствия. На фото я выглядела слегка отсутствующей, что неимоверно бесило фотографа. Настолько, что он несколько раз все переснимал, потом морщился и снова переснимал. Повезло, хоть романтическую историю дарения мне украшения придумали пиарщики, и самой врать не пришлось. Впрочем, лично меня устраивало то, как все развивается у нас с Блэсом. И на чью-то выдумку я бы это не променяла. Кончилось тем, что фотограф запнулся от джира и упал, а потом джир бессовестно сгрыз основание какой-то светоотражающей штуки. На этом все лишние люди вымылись из дома, а я, наконец, смогла вздохнуть спокойно. Экзекуции на сегодня закончились. Но это только на сегодня. «Ты мой спаситель!» Я обняла щенка и рассмеялась, когда он лизнул мне в ухо. «Идем гулять. Блэс прав, ты заслужил нормальный режим». 2 часа, как и рекомендовали специализированные сайты. Пес был совершенно счастлив. Правда, у меня чуть не случился разрыв сердца, когда он забежал в воду, но ничего ему не сделалось. Разве что моей юбке и проходящему мимо парню досталось немного брызг. В остальном джир вел себя прилично. В Рейтвуд я вырвалась ближе к обеду. Заодно поняла, что мне нужны уроки управления Слоттерсом, потому что еще пришлось ждать свободного водителя. Они на территории элиты работали сразу на всех и сегодня уже были с поручениями. Как же многому еще придется научиться. Не помешаю? Опасалась, что рискую отхватить от Зейна по шее, но он мне так обрадовался, что аж просиял. «Нежана, а я как раз тебя ждал!» «Вообще-то я заглянула навестить Рика, но вас я тоже рада видеть!» Улыбнулась я, оглядывая стопку потрепанных книг на столе, за которой мог полностью скрыться сам главный библиотекарь. Привычное зрелище. Из нового посреди читального зала уже начали устанавливать столы с вделанными в них планшетами. «Можешь добыть для меня разрешение забрать некоторые книги домой?» Без хождения вокруг и около спросил Зейн. «Их все равно уничтожат, а у меня сердце разорвется». «Нельзя просто забрать без разрешения?» Это был прямой намек, если что. Но мой несостоявшийся начальник удрученно покачал головой. «О, если б можно было, он бы всю библиотеку вынес!» «У нас на каждый экземпляр отчетность», — пояснил мне. «А ты в Кейтсе живешь, еще и с самым главным магом. Тебе добыть нужную бумажку ничего не стоит». Обидеться бы на такое неприкрытое использование, но стало замечательно приятно, что для местных я все еще одна из них. За такое можно закрыть глаза на все прочее. «Ладно, я постараюсь». «Кажется, я слышу знакомый голос!» Из-за стеллажей вырулил Рик. Начальство снисходительно махнуло на нас рукой, мол, развлекайтесь. Чувствуя за заветную бумажку, Зейн бы разрешил не только отвлечь Рика в рабочее время, но и Анишу снова сюда пустил, еще и с золотистым щенком в придачу. «А это идея!» «Ну что ты хотел мне показать?» Я решила начать с главного. «Идем!» Рик вцепился в мою руку и потащил куда-то вглубь библиотеки. По дороге я невольно задалась вопросом. Может, мое место на самом деле здесь? И все происходящее со мной за пределами Рейтвуда не навсегда? Вот, смотри. Друг взял с дальней полки книгу, и я сразу отметила, насколько она выделяется. Тяжелое, качественное издание, совсем не пожелтело от времени. Тут про каких-то Зарнов. Как будто не вымысел, но главное, тут пишут про переход. Меня безболезненно ужалил десяток воображаемых молний. Следовало догадаться, что сегодня случится что-то эдакое. Я послушно пробежала глазами строчки. Угу, переход, когда-то он работал. В главе, на которой открыл Рик, объяснялось, как именно, даже приводились названия других измерений. Но я вроде как уже привыкла к мысли, что они существуют. Где-то очень далеко. В свете всего этого оказалось несколько забавно смотреть на раскрасневшееся лицо друга и его горящие воодушевлением глаза. «Как думаешь, это правда?» Узнаю его реакции себя, разве что я не подергивалась от воодушевления. «Да, Блэс как-то рассказывал мне. И есть шанс, что...» Я заказала доставку эклеров, и лишь мое имя заставило курьера везти их в Рейтвуд. Потом мы устроимся у стола Зейна, позовем Терренса и приятно проведем пару часов. Я расскажу про переход, это ведь не тайна, и Зейн расскажет, что он читал. Уверена, ему что-то попадалось. А Рик послушает и успокоится, потому что, насколько я поняла, там нет надежды. Пока же ждали доставку и Терренса, я лениво листала книгу, в полуха слушая возбужденное тарахтение друга. Зарны. Интересно, снимки острова реальны? Если да, то там погибла дивной красоты природа. Тоже казалось самих Зарнов. Не в смысле, что они были дивной красоты. Зеленоватая кожа, костлявая худоба, наросты под ушами, которые, как я поняла, помогали Зарнам дышать под водой, перепонки между пальцами. Интересно, фото настоящее? Ладно, даже в случае воспроизведения по чьей-то памяти наверняка авторы старались показать нечто близкое к реальности. Значит, если до сих пор я и подозревала в себе чуточку Зарну, то только до сих пор. Нет, точно нет. Но свой остров они называли Зорт-Витиса. Совпадение? Лично я не верю в такие совпадения. Пальцы машинально перевернули несколько страниц, и взгляд зацепился за платье из моего сна. Полупрозрачное и немного пошлое. Я тяжело сглотнула. Внимание впилось в текст. Ходили слухи, что Зарны держат у себя магических существ и Райн. Всегда девушек. Среди них неизвестно ни одного мужчины, хотя и сам факт существования этих Ираин не подтвержден. Не подтвержден. Ну да, как же. Держали их как собственность, но не как рабынь. Скорее, как талисманы. Когда в Ньек прибыли переселенцы, вроде как эти Ираины уже были у Зарнов. Те считали, что прекрасные создания приносят удачу. Особенно качественно они ее приносят, если влюбить в себя Ираину. Если же влюбить не получилось, можно просто всадить ей нож в сердце. Тогда удача будет мощной, но разовой. «Нешка, ты побледнела!» Рик тронул меня за плечо. «Идем, Терренс пришел». Я совершенно не возражала, что проклятый остров сгорел. Туда ему и дорога. Захлопнула книгу и, следуя за Риком, украдкой потрогала место, куда меня ударили ножом в ночь церемонии. Не в сердце, но... «Ага, идем», — выговорила с сильным опозданием. «Интересно, я тогда принесла кому-то удачу?»